Глава 15. После отлета принца и его команды оставшиеся гости драконьих пещер чувствовали себя забытыми. Но это продолжалось недолго. Из дальних галерей в лазарет начали поступать раненые и обессиленные драконы. Миолен и Гелла занимались врачеванием и утешением. Убедившись в их квалификации, драконы-лекари стали оставлять им все случаи, не требующие серьезного хирургического вмешательства. Несколько часов лазарет походил на базарную площадь во время потопа. Обожженные, побитые, истекающие кровью и бьющиеся в истерике драконы заполняли все пещеры и даже коридоры. В разгар операции по извлечению каменных осколков из головы ящера, почти 12 метров длиной, в пещеру ворвался растерянный дракон и завопил, что его жена рожает. Главный лекарь лишь дернул челюстями и выпустил из человеческих ноздрей струю пара, предварительно отвернувшись от стола. К незадачливому папаше подбежали юные ученики лекарей и вывели в коридор. В коридоре дракон столкнулся с Геллой и потащил ее с собой, то ли не разобравшись в ее природе, то ли обманувшись зеленой лекарской мантией. К счастью, герцогиня успела позвать с собой оборотня и крикнуть ученику лекаря, что идет на роды, и ей нужны инструменты. Дракон, понемногу приходя в себя, привел всех троих, ученик догнал их с лекарским саквояжем через четверть часа, в огромную пещеру, разделенную на несколько покоев красивыми занавесями и перегородками из дикого камня. Спальня оказалась огромной, кровать была под стать монументальным размером комнаты, и где-то в центре металась молодая драконица в ночной рубашке и пеньюаре. Судя по всему, она была испугана еще больше, чем всклокоченный супруг. Поздоровавшись, Гелла не спеша принялась расспрашивать будущую мать, задавая темпом разговора более спокойный ритм дыхания. Потом, вымыв руки, попросила мужчин удалиться и, потрогав живот, послушала задорное биение сердца малыша с помощью обыкновенной бумажной трубки. Драконица успокоилась и даже поведала любезной лекарке, как удачно она купила вот этот розовый пеньюар. Не правда ли? Он очарователен. Гелла, поддакивая, впустила мужа и велела Иву заварить для супругов успокоительный чай. Оборотень кивнул, обещая взглядом присматривать за голубками. А герцогиня срочно вытянула вон ученика лекаря и принялась его расспрашивать об особенностях родов у драконов, попутно рассматривая, что парень взял с собой. Во время рассказа она поняла, что попала. Инструменты парень взял верные. Но вот о том, что драконы откладывают яйца, Гелла во время пробежки по коридорам не задумывалась. «То есть вы хотите мне сказать, что эта очаровательная леди превратится в полноценную драконицу и отложит яйцо?» «Да, миледи», — ученик кивал, внимательно прислушиваясь к звукам из спальни. «Но почему ваши инструменты предназначены для обычных родов у человеческих женщин?» «Потому что иногда драконицы не оборачиваются и рожают, как обыкновенные женщины, ребенка. Это случается примерно в 2 случаях из 5». «Даже так? А когда будет понятно, обернется леди или нет?» «Только в момент потуг». «О, светлая богиня!» Гелла закатила глаза и велела ученику готовить все необходимое для обычных родов. «А как влияет форма рождения на способности драконов?» Парень замялся. «Те, кто рождается человеком, обычно быстрее учатся и потом становятся учеными или лекарями. А те, кто рождается в яйце, имеют больше сил, как физических, так и магических». «Понятно». Герцогиня вновь вздохнула и пошла к роженице. «Первые роды — дело не быстрое, но упускать контроль над процессом нельзя». Принц и его команда едва не превратились в ледяные статуи за время полета. Так что, когда драконы, медленно кружа, начали снижение, богиня услышала немало искренних молитв. Подлетев к заданной площадке, дракон встряхнулся, разбивая оцепенение всадника, и ментально поторопил Калабриана. «Быстрее, принц! Нам не стоит оставлять здесь магический след!» «Хорошо!» С трудом разогнув задубевшие даже в толстых перчатках пальцы, принц расстегнул ремни и сполз по чешуйчатому боку на землю. Дракон тут же взлетел, а на площадку опустились когтистые лапы следующего. Через полчаса вся команда стояла на плато и торопливо грелась чаем из запрятанных в меховые чехлы фляг. Передохнув, начали осторожный спуск вдоль ручья. Пожирателей пока не было видно. В спальне драконица мило ворковала с супругом, отпивая чай из огромной кружки. А Ивен, отчего-то разливаясь соловьем, рассказывал им любовную сагу своей родины. Внешне все было мирно, и Гелла пристроилась в милом креслице в углу, решив немножко подремать, пока есть возможность. Из сна ее вырвал грохот, а потом и сильнейший удар, после которого она, врезавшись в обитую гобеленом стену, долго трясла головой, пытаясь сфокусировать зрение. Посреди комнаты билась в конвульсиях огромная лазурно-голубая драконица. Вот теперь герцогиня поняла, почему спальня — самая большая комната в доме. Кровать, сработанная из железного дерева, даже не шелохнулась. До стен драконица не доставала даже крыльями, а сметенная хвостом креслице — ерунда. Оборотень вместе с драконом ухитрились отскочить подальше, и побелевший супруг уговаривал свою красавицу успокоиться и вернуть себе человеческий облик. «Милая, любимая моя, ты же хотела, чтобы наш сын стал ученым! Постарайся, Лазурика!» В ответ раздался громкий вибрирующий рев, и муж, сбитый метким ударом хвоста, улетел в угол, в котором уже прятался Ивен. Гелла почувствовала, как в ней просыпается зверь, голодный, невыспавшийся и весьма раздраженный. «А ну, тихо!» — рявкнула она, добавив в голос низкие нотки волчьего рыка. Изумленная драконица тут же приняла человеческий облик и кинулась к мужу извиняться. Но по дороге вновь схватилась за живот и обернулась с громким ревом. Благоразумно не приближаясь, Гелла прорычала. «Вставай! Не рычи! Детей напугаешь! Ищи положение, в котором не так больно!» Драконица, подчиняясь, закрутилась на полу и вскоре опять стала человеком. «Теперь слушай меня. Мне нужно послушать твоего малыша. И если ты в этот момент обернешься, клянусь, голову откушу!» Опустившись на колени, герцогиня вновь послушала бойкий стук и сказала. «Так, поспала я недурно. Малыш уже сместился. Скоро потуги. Если обернешься, на помощь не рассчитывай. Я у драконовых родов принимать не умею. Только у людей!» Испуганная драконица закивала и вновь согнулась от боли. Но под уговоры Геллы удержалась в человеческом облике. И дальше все пошло по накатанной. Передав красного, громко орущего мальчишку в дрожащие руки отца, Гелла собиралась дождаться последа и с чистой совестью возвращаться в свои покои. Уж ванну она точно заработала. Как вдруг драконица рыкнула и обернулась. К счастью, наученный горьким опытом папаша сумел отпрыгнуть, не уронив ребенка. Уклоняясь от ударов хвоста, он тут же выбежал из спальни огромными прыжками, а герцогине все же пришлось принимать кладку у дракона. Ошеломленный происходящим Ивен выскочил по стеночке следом за драконом, но рядом с Геллой встал ученик лекаря. «Все в порядке!» — крикнул он герцогине в самое ухо, потому что трубный рев драконицы заглушал все вокруг. «Сейчас нужно только поймать яйцо. Оно мягкое, не бьется. Но леди может на него наступить или порвать скорлупу раньше времени». Гелла кивнула. Кричать не было сил. И под оглушающий рев села на пол у кровати. Драконица металась, трубила и била хвостом. Но лекарь спрятался под кроватью, не собираясь высовываться. Герцогиня следовала его примеру. Когда ученик лекаря напрягся и Гелла вскочила, прогнувшись в спине, драконица присела на задние ноги, вытягивая хвост с острейшим костяным наконечником. И прямо на край истерзанной кровати выкатилось серое с лазурными крапинками яйцо. Ученик лекаря рыбкой скользнул под шипастый хвост, перекатился и схватил яйцо, стремясь убраться из зоны поражения. Потому что молодая мамаша, вместо того, чтобы расслабиться и опасть на постель чешуйчатым ковриком, принялась топтаться на краю кровати, рискуя свалиться и раздавить что-нибудь или кого-нибудь. Улыбаясь до ушей, ученик выскочил вон, успев крикнуть Гелле, что осталось чуть-чуть. И тут пещеру ощутимо тряхнуло. С потолка посыпалась каменная крошка, а взревевшая с новой силой драконица повалилась на бок, выстрелив на руки герцогини еще одно, размером всего с кошку, яйцо. Замигавшие светильники погасли, а драконий рев перешел в плач.